Глава 25. Подсказка. Прошло больше недели, а мы все никак не могли понять, как подобраться к тайнику Сета. Речь даже шла не о том, чтобы вступить в бой с вампирами, хотя воевать с ними на их территории было бы полным безумием. Под землей с ними могли справиться только Марина и, возможно, еще Даша. Фенрису там было неудобно и слишком тесно. Не везде, но по большей части. Неом мог работать по цели, если только ее видел, но большинство умений вампиров как раз предполагали обратное. Кровосос мог внезапно появиться у тебя за спиной, и тогда ты становился трупом в течение нескольких секунд. Расхожее мнение о том, что вампир сосет кровь из сонной артерии, стоит только закрыть ее металлизированным воротником, как сразу становишься неуязвимым, рушилось сразу при первой встрече с последователями Носферату. Он мог опорожнить тебя через бедренную артерию или подключную. Также нередко бывали случаи укусов в паховую область, там тоже есть магистральные кровотоки. Да что там туловище, вампир мог за 10 секунд переправить тебя окончательно в царство Аида, воткнувшись в руку, в локтевой сгиб хотя бы. В крайнем случае, если вот появится такой рыцарь в сияющей броне, то ему всегда можно было снести голову одним единственным ударом. Вампиры славились своей небывалой силой в рукопашной схватке. Пока что мы искали ходы, как подобраться к интересующей нас области. 3 дня подряд Марина лазала по подземелью, ища вход в систему туннелей, где Сет устроил свою гробницу. Это с учетом того, что она примерно знала, где может находиться сокровищница. Только представьте, Марина 3 суток ищет вход, и это, можно сказать, в хорошо знакомых ей местах. Где-то там, в том районе, должен был находиться тайник с демоном внутри. Задача предстояла очень сложная. Гораздо проще было подобраться к Магде. Даже к Гекате и к Шкуре мы подошли шутя, но жители подземелья инфернальной столицы были на порядок опаснее. «Черные потеряли еще 3 колодца», — радостно сообщил Нео. «После Гекаты ведьмы остались одни». «Какая жалость! Сейчас расплачусь», — улыбнулась Даша, сидя в большом зале за столом. Мы все ждали появления Марины, но она специально отказалась от сопровождающих, чтобы не привлекать внимания. «Пусть ложатся под черепа. Что с вороном, известно?» «Ворон плох, но он поправится», — ответил Джамба. Вот кто был настоящий кладезь сплетен, слухов и новостей. Ему еще повезло, был бы на его месте кто-нибудь другой, остался лежать в подвале. Обернувшись демоном, она стала одним из самых сильных существ в городе. Хорошо, что ненадолго. В этом состоянии она могла ушатать и дракона. Не уверен, что самого драка, но любого из его владык на выбор точно. «Почему?» — спросил я. «Некромант, он успел рассыпаться на множество кусочков мертвой земли. Каждый из них сохранил сущность ворона, но не мог находиться долго один. В конце схватки половина все-таки успела улизнуть, но, соединившись вместе, они смогли образовать только половину ворона. Так что он сейчас вне игры, нагуливает вес». «Итого у черных минус 5 колодцев». «Серьезно?» — покачала головой Даша. «Джамба, если ты у нас такой всезнайка, то скажи, есть ли успехи у черных в противостоянии с Люциусом?» 2 района черным все-таки удалось захватить. А всезнайство наше объясняется просто. Каждое отделение банка сигнализирует о закрытии или смене владельца. — важно ответил Джамба. — Наш колодец стал еще глубже, теперь в него можно нырять. — Надеюсь, вы не моетесь в нем, — скорчил гримасу Нео. — Шутите, господин Нео, — серьезно спросил Джамба. — Мы на него дышать боимся. Туда вхожи только мой дядя и я. Здесь вы. В зал вплыла вампирша, не касаясь пола. Ее пластика меня каждый раз поражала. Она будто постоянно находилась в таком расслабленном, мягком состоянии, но создавалось ощущение, что стоит попытаться ее схватить, как она тут же выскользнет из руки. Нашла я. «Молодец!» — Нео не сдержался и поцеловал ее в щеку. «У нас осталось 17 дней. Как думаете, должны успеть?» «Обязаны. Так, сейчас у нас 9:30. Готовимся и сразу после перезагрузки вылетаем». «Фенрис пролезет?» «Нет», — сказала Марина. «Не может». «Вот как», — сказала Даша. «Ну, пусть проводит до места». «Нет, далеко. Переулок столешный», — с трудом выговорила Марина. «Столешников», — поправил я ее. «Он», — она кивнула. «Ниже по Тверской мы полетим, а он будет вынужден бежать один туда и один назад», — высказался Нео. «Я лучше здесь останусь, толку от меня там нет», — сказал Фенрис. «У нас еще дракон впереди, там поработаю. Моя жена тогда сильно помогла. Раньше Драко хранил свой артефакт на самом последнем этаже в башне. Она туда слазила и выкрала его». «Сейчас дракон с собой носит», — напомнила Даша. «Значит, с Драко снимем», — ухмыльнулся Фенрис и набросился на поросенка. «Ты оптимист. Я с вами пойду, он все равно застрянет в туннеле», — сказал Джамбо. «Отлично. Нео, готовь Морозова. Повезем его на двух наших пегасах. Здесь недалеко». «Я знаю». На небе висела полная белая луна. Сегодня она была неестественно низко. Редкие облака проплывали и на некоторое время смягчали сильный свет. Но вскоре луна отвоевывала свое место и снова заливала округу мертвенно-бледным ярким светом. В начале первого мы стартовали прямо от входа в банк. Фенрис и мистер Леп вышли нас провожать. Погрузив на наших пегасов предателя, находящегося под проклятием подчинения, мы взлетели вверх. Оставалось 16 дней, если не считать начавшегося. Вроде бы и много, но если учесть, что на первые три артефакта мы потратили 6 дней, то на четвертом застряли уже больше, чем на неделю. А нам еще нужен дракон. Ставка в этой игре была наша собственная жизнь, и мы не могли ошибиться. Похоже, что все были поглощены той же мыслью, как и я. Мы поднялись метров на 100 над поверхностью и взяли курс на Столешников переулок. На самом деле до него было чуть больше километра. Можно было бы и пешком дойти, если бы не серая зона, кишащая монстрами. Буквально через два дома от нас шло настоящее побоище. Маги напали на гигантскую обезьяну, я бы сказал, что гориллу. Да, она определенно напоминала гориллу ростом с пятиэтажный дом. Как раз, когда мы пролетали, она стащила кровлю и кинула металлические листы на головы атаковавшим ее магам. Рейд был не очень большим, всего человек 40, но работал слаженно, долбая гориллу холодом и огнем. Удачно попав ей в правую ногу, маги заставили ее припасть на одно колено, но перед этим монстр умудрился выдернуть из крыши несколько толстых бревен и, сложив их пачкой, одним ударом убил трех человек. Видя произведенный эффект, он продолжил избиение магов. Те тотчас разлетелись от него на своих крыльях и, кружа вокруг гориллы, продолжили расстреливать монстра, а она отмахиваться от них, как от назойливых мух здоровенными стропилами. Мы летели метров на 50 выше и постарались быстрее миновать опасный участок. Увлеченные схваткой маги не заметили нас, и мы удачно свалили, не привлекая к себе внимания. Через несколько сотен метров мы опять увидели, как Василиск величаво выползает из перехода на Пушкинской, и опять же пролетели мимо. Чуть ниже по улице, сразу за бульварным кольцом, нам повстречался Кощей. Так его прозвали за сходство со сказочным героем. Но этот не был бессмертным, зато слыл очень опасным, по заверению Джамба. Это был скелет метров 10 ростом, с огромным длинным мечом, лежавшим у него на плече. Его волнистое лезвие длиной метров 5 сверкало в свете луны и отпугивало прохожих. Он неспешно шествовал вниз по Тверской, придерживая одной рукой меч, а во второй у него был старинный квадратный фонарь, сделанный домиком, который он держал за кольцо наверху. Внутри за мутными стеклами колебалось пламя свечи. Кощей высматривал по дороге добычу. Фонарь практически не давал света и еле освещал саму фигуру Кощея. Пролетая над ним, мы заметили блеснувшую на его лысой голове корону. Сам он был закутан в черный плащ, поглощающий свет. Руки и ноги у Кощея состояли только из костей. Никакой плоти мы не увидели. У глазницах черепа мрачно светились два кровавых глаза, как рубины. Возможно, что это они и были. Казалось, чем ему видеть или слышать, но Кощей засек наше движение и встрепенулся, вертя своим черепком. Наверх он посмотреть не додумался. Позже Джамба сказал, что нам несказанно повезло, что он нас не заметил. Меч на его плече был не просто железкой. Он мог удлиняться и при желании мог достать нас с земли на высоте 100 метров. Также меч мог разделяться на несколько клинков и ударить одновременно по всем нам. По слухам, меч его был чуть ли не самонаводящимся. Фонарь же он таскал для того, чтобы найти невидимых существ, которые здесь также встречались. Мы сразу забрали левее, как только увидели Кощея, и вскоре скрылись от него в переулках. Пегасы приземлились там, где показала Марина, напротив церкви в Столешниковом переулке. Отпустив своих коней, мы огляделись. Луна скрылась, погрузив все окружающие дома в непроницаемую темноту. Я, например, ничего не видел. Нео и Даша тоже почти ничего не видели. Марина тенью метнулась в сторону и поманила нас пальцем. Огонь зажигать мы не решились, ведь где-то совсем рядом гулял Кощей. Подойдя к Марине, мы увидели, как она показывает на крышку люка в асфальте. Передав Морозова Даше, мы с Нео подняли ее и осторожно положили рядом. Марина сразу же нырнула в черный проем. Даша кинула за ней светляка, упав в колодец, он разгорелся и подсветил нам путь. Следом за Мариной столкнули вниз Морозова, затем уже спустились все остальные. Здесь можно было идти только если согнуться в три погибели. Нео показал лучший способ передвижения на четвереньках. Вроде и не ползешь, и в то же время головой не бьешься. Таким образом, мы пробирались следующие 200 метров. Туннель шел под уклон. Из него мы попали уже в галерею, где можно было выпрямиться в полный рост. Стены и своды потолка туннеля напоминали другой, где мы имели незабываемые приключения в логове Гекаты. Тот же красный кирпич и полукруглые своды. Где-то вдалеке слышна капелли, пахнет чем-то химическим. «Идти за мной, молчать, он слышит». Марина начала быстро удаляться о своей манере, не касаясь пола. Мы поспешили за ней. Хорошо ей, конечно, я, например, не могу двигаться бесшумно. Джамба вообще пыхтит, как паровоз. Даша по обыкновению надушилась, и теперь впереди ее плыл аромат Шанели номер не знаю какой. Нео жевал жвачку, надувая пузыри, но хорошо хоть не лопал их. Так мы прошли еще друг за другом метров 100 и вышли на грандиозный мост. Под нами, метрах в 30, протекала подземная река. Кирпичные стены этого ущелья соединяли каменный мост длиной метров 10, не больше. Полукруглые подпорки образовывали арку под мостом. На ней он и держался. Марина повернулась к нам и дополнительно прислонила палец к губам, чтобы мы не шумели. Я повертел головой и не увидел, от кого бы нам следовало скрываться. Сочтя за прихоть вампира, я пошел вперед и, не пройдя 3 метра, увидел внизу картину, заставившую все мои волосы встать дыбом. В водах подземной реки плавало нечто, напоминающее одновременно кальмара и рака. От рака у него были клешни, а вот от кальмара щупальца и голова. Только вместо клюва он имел зубастую пасть. Каждая щупальца оканчивалась клешнями. Сейчас кальмар лежал в бурном потоке и млел от удовольствия. Вероятно, он передвигался по подводным рекам и выплывал затем в Москва-реку на простор. Дальше уже можно было охотиться. Думаю, что он поджидал свою жертву в воде и ловил зазевавшихся прохожих на набережной. Может быть, именно он поймал тогда медведя, хотя в тот раз клешни я не увидал. Щупальца дрейфовали в потоке, колыхаясь в бурлящей воде, и только сейчас я разглядел их длину. Поразительно, но он, вероятно, мог достать прямо со дна реки до моста. Так вот, о чем предупреждала Марина. Увидел чудовище не только я один. Нео, шедший позади меня, как раз надул шар из жвачки. Проследовав за моим взглядом, он запнулся и свалился на мост. Все бы ничего, но он непроизвольно лопнул пузырь. Громкий звук отразился от стен ущелья и порадовал нас отменным эхом. Тотчас на голове кальмара открылся глаз размером с тазик, а затем резко вверх взметнулось щупальце. Нас спасло только то, что он размяк, лежа в воде, и промахнулся, не попав по мосту. Вниз посыпалась кирпичная кладка, еще больше раздражая кальмара. Теперь он выпростал еще 2 щупальца и ухватился ими за парапеты моста с обеих сторон. «Беги!» — крикнула Марина, и мы, уже не стесняясь, помчались по мосту. Нео с расцарапанным лицом и мы с волосами, вставшими дыбом. Мост за нами заскрипел и зашатался, и когда бежавшая последняя Даша успела соскочить с противоположного конца моста, он рухнул. Вниз полетела вся многотонная конструкция и попала точно кальмару по башке. В ущелье взвыла сирена, мгновенно разносясь по всей подводной реке на многие километры. Моста за нами тоже не стало. Кальмар метался внизу как бешеный, разбивая свою тупую башку о каменные стены еще больше. Пока не приложился особенно сильно и тут же ослабнув, его понесло вниз по течению. «Нео, убить тебя хочу я!» — прошипела Марина и мгновенно оказалась рядом с магом. «Ну что ты, мой маленький насосик, это же я твой чародей!» Марина тут же просветлела лицом и нежно погладила Нео по голове. «Монстр ты!» — заметила Марина и поплыла дальше. «Вампиры слышат!» «Мы все монстры», — заметила Даша и беззвучно засмеялась. Нео вытащил изо рта жвачку и прилепил к стене. Дальше мы шли тихо, не издавая ненужных звуков. В принципе, здесь мог пройти оборотень, но только здесь. На первом отрезке нашего пути, где мы передвигались на четвереньках, он бы неминуемо застрял. В стенах стали попадаться ниши со склепами в них. Я дотронулся до руки Марины, показывая на останки. «Мамон набрал их души. Тела здесь», — прошептала она мне на ухо. «Он входит в тело и живет в нем. Сутки одни». «Это у него такое развлечение», — прошептала в другое ухо Даша. Мамона не имеет тела в нашем мире и может наслаждаться плотскими утехами в телах чудаков, которые к нему пришли. «Можно ли как-то защититься?» — спросил Нео. «Нет. Кто идет первым, на того нападает демон. Защиты нет», — отрицательно покачала головой Даша. «С демонами вообще особо не договоришься». «Убить его можно?» — спросил я. «Весьма проблематично. Пока нет тела, мы его не увидим. Он нематериален. Убить можно тело, в которое он вселяется, но что толку? Демон тут же станет неуязвимым. Есть древние заклинания, но об этом лучше знает наш носатый друг». Даша кивнула на Джамба. «Я лично не знаю. Спросите дядю, но если он даже и согласится, то это будет стоить дороже Пегаса», — хищно шмыгнул носом лепрекон. «Ну что за народец такой? Ведь одно дело делаем», — сказал Нео. «Можно напрокат. Мы потом забудем», — предложил я. «Ищи дурака!» — на этот раз последовал агрессивный ответ лепрекона. «Тихо!» Марина остановилась и показала на каменные плиты под ногами. «Дальше ходить нет. Мороз идет». Коридор в этом месте обрывался. Заканчивались кирпичные стены, а на полу плиты. Дальше шла только утоптанная земля. Даша обновила проклятие подчинения и похлопала по спине Морозова. «Давай, дружок, иди, там тебя сделают мастером». Морозов, ни слова не говоря, как болванчик, промаршировал дальше, бодро размахивая руками. Вот он прошел 2 метра, 3, 4, 10 и уперся в закрытую дверь. Он бы и дальше махал руками, шагая на месте, если бы его не остановила Даша. «Че за н...» — она посмотрела на Марину. «Был, он был здесь!» Марина стала кружиться на одном месте, принюхиваясь и размахивая руками, как береза на ветру своими ветками. «Был. Ушел. Сет ушел. Мамона ушел. Артефакт ушел». Она быстро поползла по земле, не щадя своего платья, принюхиваясь и извиваясь, как змея. Так она доползла до двери в сокровищницу и толкнула ее. К нашему удивлению, она спокойно открылась. Марина исчезла в комнате. Морозов, уперевшись в стену лбом, шагал на месте. Мы кинулись за вампиршей. В квадратной комнате ничего не было, кроме пустого постамента. Даша наколдовала светляка, и он озарил пустую сокровищницу. «Приплыли». Я сел на землю и обнял колени. 16 дней. А нам еще искать драка. «Перепрятали. Ну, правильно. Увидели, как мы убиваем всех подряд, и перепрятали». Нео шлепнулся рядом. Даша стояла в центре и, подняв светляка как можно выше, под самый потолок тщательно осматривала помещение. В углу что-то блеснуло. «А это что?» Она указала на склянку в углу. Марина тут же оказалась рядом и схватила ее. «Кровь!» Она осторожно понюхала ее и повернулась к Даше. «Другая!»